Глава 6. Потерянное прошлое. «Госпожа Дана!» — воскликнул слуга клеймом на лбу. Она перешагнула порог, отделявший улицу от двора, и спешно закрыла за собой двери. Слуга Урс упал на каменные плиты двора и целовал ее ноги. «Боги вернули вас! Они услышали мои молитвы, они приняли мои жертвы. Небеса отпустили вас, госпожа!» «Встань, Урсо, ты стар для того, чтобы ползать на брюхе», — приказала ему Вердана. Слуга поднялся, но не смел взглянуть в ее сторону. Он покачивался из стороны в сторону, и на лице его было написано страдание вперемешку с блаженством. «Ты что же, похоронил меня?» — спросила Вердана мягко и вкрадчиво. «Я не верил. Такой силы нет, чтобы одолела вас, моя госпожа», — он пропел, провыл эти слова. «Ты же знаешь, я не терплю лесть», — грозно сказала она. Он осмелился, наконец, протянуть старческую руку и коснулся ее одежды. «Не призрак, не наваждение, это вы». Вердана отстегнула перевязи с тяжелым мечом. «На-ка, если удержишь», — сказала она и протянула ему оружие. Он принял меч, как подобает, с благоговением. Вердана двинулась к дверям своего дома. Оглядываясь по сторонам, замечая изменения, подновили крышу, перестроили навес над двором. Кто-то хорошо следил за домом. У самой двери она оглянулась и сказала Урсе: «Вечером придет мальчишка, грязненький такой, имя ему Рушала. Пусти его. При нем будет клячи и мое животное, если его не отберут по дороге. Он переночует тут, утром найдем ему дело». Слуга с удивлением посмотрел ей вслед. Вердану никогда не беспокоила судьба нищих. Видимо, мальчик непростой. «Уж не сын ли?» — с ужасом подумал Урсу. «Вы вернулись тайно, госпожа?» — спросил он. «Если ты меня не ждал, значит, никто еще не сообщил о моем прибытии», — ответила она и гордо откинула голову. Поза ее стала величественной. «Ваши мысли и поступки ведомы только вам и вашему небесному покровителю», — сказал Урсу с поклоном. «Но я редко покидаю дом. Городские сплетни доходят до меня в последнюю очередь». Вердана не ответила и скрылась в дверях. Урсу замер с тяжелым большим мечом своей госпожи в руках. Он знал ее с тех времен, когда она и ножен от него поднять не могла. Душа слуги пела от счастья. Госпожа его вернулась невредимой и уже, кажется, не так груба и заносчива, как прежде. Путешествие изменило ее. Но как быть со смертью? Что будет, когда город узнает о ее возвращении? Дверь второго яруса с грохотом открылась, и в галерее появилась Вердана, уже без плаща и в яркой одежде цветов своего рода. «Не пойму, в чем дело, Урсу! Кто сменил обстановку в доме? Почему в комнате матери чужие вещи? Кто посмел?» — орала она грозно. Ее руки вцепились в ограждение, и оно захрустело. «Простите, госпожа, все поверили, что вы мертвы. А прошло много времени, и ваши сестры вышли замуж. И матушка ваша была больна, когда вы покинули нас. Она не снесла вашей смерти. Наследник всего ваш дядя, наш нынешний господин, он теперь управляет хозяйством. Простите, но его признали наследником. Император дал согласие». Вердана отпустила ограждение и хмыкнула. «Дядя», — пренебрежительно сказала она. «Где он? Слуги-то все где? В доме пусто. Сегодня праздник. Ваш дядя на приеме императора. А слуги отпущены в город на торжество. Все вернутся только к ночи». Вердана подумала и заключила: «Ну что ж, так даже лучше. Я голодна. Немедленно соберу вам ужин, госпожа». Урсу запрокинул голову. «А ты не откажешься поужинать со мной?» — неожиданно спросила она. И Урсу от изумления не знал, что ответить. «Я вернулась домой, а мне даже не с кем поговорить за ужином. Но хотя бы ты разделишь мою трапезу. Расскажешь, что тут происходило, пока меня не было». Урсу не мог справиться с изумлением. Она не то чтобы предложила странную вещь. Да такого не было никогда, чтобы Вердана с ней зашла до слуги. «Я слуга вам, я не смею», — лепетал Урсу. «Я не могу даже сидеть при вас». «Значит, будешь есть стоя», — сообщила она и закрыла дверь. Оттуда раздался ее хохот. Ну, представляю, какая рожа будет у дяди. Это все же она, заключил про себя Урсу и пошел готовить ужин для госпожи. Он действительно ел стоя. Очень смешно. Впервые в жизни она боролась с собой за слуги. Хотелось или встать рядом, или усадить его, расспросить. Неведомо, откуда взялось внутри глубокое почтение к старому привратнику, что баловал ее в детстве, потакая ее детским жестоким шалостям. Он постарел и не выглядел крепким. Теперешнее его положение в доме наверняка сильно ослабло. Новые хозяева не очень доверяют старым слугам своих предшественников. Урсу обладал покладистым нравом и преданностью. Преданностью ей. Вердана внимательно вгляделась в его несимметричную по местным меркам физиономию. Урсу был из северных земель, поэтому внешне слегка отличался от жителей равнин. А семья Урсу так и жила в предгорьях, которыми владел клан Верданы. А то были пустынные земли, пригодные для камнерезного дела. И еще разве для охоты? А бабка Вердана шутила часто, что «впадем в немилость императора, вот и будет где прятаться». Урсу старался не показывать смущения, только все равно поглядывал потерянным взглядом на Вердану. И она сжалилась. «Хорошо, оставь еду», — приказала она. «Расскажи во всех подробностях, что было после моего отъезда. Только не упусти ничего важного». Ей нужна была информация. Любая, скудная, какая угодно. Плохо, что с памятью что-то не в порядке. Придется компенсировать эти пробелы. «Скажите, госпожа, ведь это боги вернули вас обратно. Почему они гневаются на нас? Почему мы все умрем?» Жалостливо спросил старый слуга. «Вы не зря ведь вернулись». Ей был нужен надежный союзник. Урсу подходил для такой роли. Он знал местные порядки и знал все о ней. И мог бы рассказать то, чего она не помнила. Вердана оставила еду и тоже встала. «А ты веришь, что меня вернули боги? Значит, веришь и в мою смерть?» «Тело ведь не нашли. Как я мог уверить, что вы умерли? А я знаю только слухи». У нее созрел план. Урсу, может, ей поможет ей вспомнить. Она подошла к старому слуге и посмотрела на него сверху вниз. «Твое право верить, во что ты хочешь. Только я не буду вводить тебя в заблуждение. Ты всегда говорил прямо. И я не буду оскорблять твой возраст ложью». Она положила ему руку на голову, как делала знак почтения. Он задрожал, прижался головой к ее груди. «Я вернулась не случайно. У меня мало времени, и я должна разыскать Акши до того, как начнется здесь разрушение. Так хотят боги». «Вы видели их? Какие они?» «Они разные, Урсу. Слабые, сильные. У них города на небесах, и они называют все странными словами. Но они не так могущественны. Они не могут всех спасти. Им нужен Акши, госпожа. А вы всегда называли его чудаком, а то и мудрецом. Да разве богам нужен изгнанник Акши? Этого я тебе сказать не могу. Ты должен мне рассказать, что здесь происходило, вплоть до сплетен. Что было после моего ухода?» Он смотрел на нее с болью. Возвращение хозяйки так обрадовало его, но Акши не было в столице, что означало, она покинет город очень скоро. Он испытал в один день и радость, и отчаяние. «Да говори же!» — потребовала она. «Не заставляй меня копаться в твоей памяти!» «О, госпожа, пощадите, я все расскажу!» — согласился он. «Сядь!» «Я не могу!» «Сядь!» Он сел на пол. Она напротив, всем видом выказывая нетерпение. Он смирился, сжался и стал рассказывать. «Когда вы отправились догонять Акши, император и свита были очень недовольны. Очень. К вашей матушке пришел доносчик из дворца. Она очень боялась за вас и подкупила одного из прислуги. Тогда я понял, что положение ваше плохое. Императрица пришла в ярость, когда узнала о вашем сговоре. Принцессу тут же заперли и стали подыскивать ей жениха. Долго она не задержалась во дворце, и уже через полгода какой-то небогатый дворянин увез ее в дальние земли. Ваша мать вскоре скончалась, а ваш дядя стал часто навещать этот дом. хотя здесь и без него всегда был порядок. Больше я ничего не знал о вас, ни о том, что происходило при дворе. По городу ползли слухи о том, что вы сбежали с Ахши, который убил будущую императрицу, но вы помогли ему бежать. Слухи превратились в уверенность, и все ждали возвращения благородного Рады и его отряда. Только они могли принести известие о вас. Рада, он поехал за мной. Госпожа, да что вы не помните? Это же вы поспешили догнать его отряд. Он намеревался разыскать Ахши, покрывшего позором императорскую семью. А это вы хотели догнать Рада. Я? Зачем? Вы тоже хотели покарать Ахши. Я это чего-то не пойму, Урсу. Сначала ты сказал, что болтали о моем бегстве и о заговоре моем и Ахши, а выходит, я догоняла Раду? Уж вам виднее. Ну и что потом? Рада вернулся? О да, Рада вернулся. Он принес черную весть о вашей гибели. Будто ваше тело нашли растерзанным на дороге. Кто-то жестоко вас убил. Рада объявил убийцей Ахши. Там, на месте убийства, нашли его вещи. И сам Ахши бесследно скрылся, его ищут до сих пор. На наш дом сошла беда. Род прервался. И только один человек не поверил в вашу смерть. Кто? Я, госпожа. Она знала то, о чем думает слуга. Его мысли и воспоминания вызывали новую волну картин из ее собственного прошлого. Там, оказывается, полно нелепых тупиков, в которых Вердана тут же потерялась. «Иди теперь», — сказала она, — «помни о мальчишке. Я буду отдыхать в своих покоях. Пусть меня не тревожит никто, даже дядя». Она удалилась. Хорошо, что дома напомнила. Добравшись до своей спальни, она заперлась и провалилась в забытье.